Невозможно. Ведь если, как вы говорите, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим, отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? Что в том, что он болен и беден? Неужели же любить можно лишь за внешность да за богатство? И в чем тут жертва с ее стороны? Если она его любит, то и сама будет счастлива, и раскаиваться ей никогда не придется. Я говорила горячо. Федор Михайлович смотрел на меня с волнением. «И вы серьезно верите, что она могла бы полюбить его искренне и на всю жизнь?» Он помолчал, как бы колеблясь. «Поставьте себя на минуту на ее место», — сказал он дрожащим голосом. «Представьте, что этот художник — я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?» Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я, наконец, поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала: «Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь». Я не стану передавать те нежные, полные любви слова, которые говорил мне в те незабвенные минуты Федор Михайлович. Они для меня священны. Я была поражена, почти подавлена громадностью моего счастья и долго не могла в него поверить. Припоминаю, что когда почти час спустя Федор Михайлович стал сообщать планы нашего будущего и просил моего мнения, я ему ответила: «Да разве я могу теперь что-либо обсуждать? Ведь я так ужасно счастлива». Не зная, как сложатся обстоятельства и когда может состояться наша свадьба, мы решили до времени никому о ней не говорить, за исключением моей матери. Федор Михайлович обещал приехать к нам завтра на весь вечер и сказал, что с нетерпением будет ждать нашей встречи. Он проводил меня до передней и заботливо повязал мой башлык. Я уже готова была выйти, когда Федор Михайлович остановил меня словами: «Анна Григорьевна, а я ведь знаю теперь, куда девался бриллиантик. Неужели припомнили сон?» «Нет, сна не припомнил, но я, наконец, нашел его и намерен сохранить на всю жизнь». «Вы ошибаетесь, Федор Михайлович», — смеялась я. «Вы нашли не бриллиантик, а простой камешек». «Нет, я убежден, что на этот раз не ошибаюсь», — уже серьезно сказал мне на прощанье Федор Михайлович.